Так они прошли первый ряд, и длинный ряд этот показался особенно труден Левину. Но зато, когда ряд был дойден, и Тит, вскинув на плечо косу, медленными шагами пошел заходить по следам, оставленным его каблуками по прокосу, и Левин точно так же пошел по своему прокосу, несмотря на то, что пот катил градом по его лицу и капал с носа, и вся спина его была мокра, как вымоченная в воде, ему было очень хорошо. В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдержит. Его удовольствие отравилось только тем, что ряд его был нехорош. «Буду меньше махать рукой, больше всем туловищем», — думал он, сравнивая, как по нитке обрезанный ряд Тита со своим раскиданным и неровно лежащим рядом. «Первый ряд, как заметил Левин, — Тит шел особенно быстро, вероятно, желая попытать барина, и ряд попался длинен. Следующие ряды были уже легче, но Левин все-таки должен был напрягать все свои силы, чтобы не отставать от мужиков. Он ничего не думал, ничего не желал, кроме того, чтобы не отстать от мужиков и как можно лучше сработать. Он слышал только лязг кос и видел пред собой удалявшуюся прямую фигуру Тита, выгнутый полукруг прокоса, медленные волнисто склоняющиеся травы и головки цветов около лезвия своей косы и впереди себя конец ряда, у которого наступит отдых. Не понимая, что это и откуда, в середине работы он вдруг испытал приятное ощущение холода по жарким вспотевшим плечам. Он взглянул на небо во время натачивания косы. Набежала низкая, тяжелая туча, и шел крупный дождь. Одни мужики пошли к кафтанам и надели их, другие точно так же, как Левин, только радостно пожимали плечами под приятным освежением. Прошли еще и еще ряд. Проходили длинные, короткие, с хорошую, с дурною травой ряды. Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал, поздно или рано теперь. В его работе стала происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал. Ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита. Но только что он вспоминал о том, что он делает, и начинал стараться сделать лучше, тотчас же он испытывал всю тяжесть труда, и ряд выходил дурен. Пройдя еще один ряд, он хотел опять заходить, но Тит остановился и, подойдя к старику, что-то тихо сказал ему. Они оба поглядели на солнце. «О чем это они говорят? И отчего он не заходит ряд?» — подумал Левин, не догадываясь, что мужики, не переставая, косили уже не менее 4 часов, и им пора завтракать. «Завтракать, барин!» — сказал старик. «Разве пора? Ну, завтракать!» Левин отдал косу Титу и с мужиками, пошедшими к кафтанам за хлебом, через слегка побрызганные дождем ряды длинного скошенного пространства, пошел к лошади. Тут только он понял, что не угадал погоду, и дождь мочил его сено. «Испортит сено», — сказал он. «Ничего, барин, в дождь коси, в погоду греби», — сказал старик. Левин отвязал лошадь и поехал домой пить кофе. Сергей Иванович только что встал. Напившись кофею, Левин уехал опять на покос, прежде чем Сергей Иванович успел одеться и выйти в столовую.